обожаю heavy metal. Тащусь я очень сильно от него. Мы с пацанами группу сколотили и на уши подняли все село. Но не было гитар у нас в колхозе, а был один потрёбанный баян, который прохудился на навозе, когда наш баянист был в доску пьян. И вот мы зажигали heavy metal, скрипел за платкой порванный баян. Все 25 альбомов AC/DC, Металлика, Deep Purple, Bob Dylan. Басы мочила соло балалайка, играл на ней с Демидовки Иван. Играл он круче, чем тот Джимми Хендрикс, особенно когда был в жопу пьян. Фанатов у нас было полсилуги, фанатов было 8 человек. Зато гудели мы на полокруге и заработали на чебурек. И вот мы зажигали heavy metal, скрипел за платкой.